«Она победила», — заметил врач. «Что она сказала о вежливости?» Торну стало жаль ее. Он был землянином и понимал ее чувства. Изоляция и другая цивилизация позволили ему приобрести новый опыт. Но в глубине его сознания существовал земной человек. Присутствие Эл всколыхнуло, задело, подняло на поверхность ту его часть, которая всегда оставалась человеческой. Каково ей перед этой неизвестностью? Он испытал всплеск эмоций. Сердце забилось так часто, что пульс стал ощутим в гортани. У него перехватило дыхание. Он чуть не закричал ей вслед: «Эл, остановись!» Но она уже исчезла за поворотом, куда девались его многолетний опыт самообладания и благоразумие, уверенность и спокойствие. Утрата хладнокровия, как думал Торн, была следствием той ярости, которую проявила Эл. Она подействовала на него. Значит, она может влиять на окружающих. Человеческие чувства легко передаются другому чуткому человеку. Он вспомнил, как во время их короткой беседы ощутил себя молодым. Как будто ему снова было 20, жизнь забурлила в нем юношеской силой. Девушка взволновала его. Тут же его озарила его давняя забытая, затерянная надежда, его давняя мечта — открыть Землю галактики. И он теперь знал, что стоит попытаться, а Эл может стать подмогой. Ее агрессия — результат неудачного опыта, но девушка лояльна и проявила любопытство. Она из тех, кто составляет собственное мнение на опыте. Сейчас он благодарил судьбу за то, что ее занесло на этот корабль. Трудно было предполагать, что потом произойдет, но сейчас ему не хотелось отпускать ее. Ведь он капитан этого судна и может вести любые переговоры. Торн побежал догонять Эл. Эл стояла у трапа с опущенной головой. Торн издали заметил, что она кусает губы. Она переживала. Ярость ушла. Торн понял, что спешить не стоит. Он не стал прерывать ее размышления, а она не заметила его. Пусть подумает. Он окинул взглядом катер. Покореженный в бою, он не внушал чувства безопасности. Она поймет, что не сможет долго лететь на нем. Он тихо удалился. Нужно подождать. Торн посмотрел на ее оружие в своей руке. Не включила. Эл занималась самобичеванием. Как глупо все вышло. Наладить отношения, а потом так сорваться. Может, дело в тех странных лучах, другого объяснения своей внезапной ярости она не находила. Самое время идти извиняться. Но никто теперь не даст гарантии, что ее поймут. Единственный выход – немедленно ремонтировать корабль и поскорей улететь. Эл решительно принялась за работу. Ей потребовалось несколько часов, чтобы демонтировать разбитый двигатель и установить запасной. Можно было бы этого не делать и лететь так, но тогда энергии надо больше, и от управления отлучиться будет нельзя. Пока автомат демонтировал разбитый двигатель, Эл посмотрела список поломок. Настроение совсем испортилось. Обшивка почти на половине корпуса была с дефектами. Сгорели несколько систем слежения и датчики для топографии. Что означает, задание Эл не выполнит, и на Плутон вернется не раньше, чем через неделю. Ей повредили навигацию. А на борту только данные топографии, которые она успела сделать. Придется просить местных помочь с картой полета. Был другой выход – ремонтироваться здесь. Но ей сейчас было стыдно просить об этом. Бортовой голос молчал. Это было просто замечательно. Чем дальше Эл планировала ремонт и возвращение, тем больше убеждалась, что затея абсурдная. Сил у нее корабля не хватит. А если хватит, то потом на Плутоне несчастную Дельту разберут на части, как хлам. Верден ее изведет своей язвительностью. Эл вспомнила перебранку перед вылетом. Случилось все, что она ему обещала, и даже хуже. И Эл стало жалко машину. Выход был один. Приезжать в свою гордыню, извиниться и принять помощь. Эл пугал чрезмерное местное гостеприимство, но упрекать хозяев она не имела права. Она глубоко вздохнула и послала вызов на переговоры. То, что появилось на экране, кроме как физиономии, и назвать было нельзя. Эл ощутила раздражение, но нашла силы справиться с этим. «Я хочу встретиться с вашим капитаном. Речь идет о переговорах». Как можно спокойнее выговорила Эл. Ответ был неожиданным. «По вашим законам имеете ли вы на это право?» спросила физиономия явно через переводчика. «Каков ваш статус?» Эл задумалась. «Если они не только своими законами руководствуются, значит, дело пойдет». «Да, я имею право на переговоры», — твердо заявила Эл. «Я капитан дальней разведки». Он, кажется, остался доволен известием. Эл с удовольствием ощутила, как разум начинает преобладать над эмоциями. Здравый смысл победил. Напряжение постепенно убывало. «Нужно поспать». Эл откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и постаралась ни о чем не думать. Усталость такова, что она легко провалится в сон. Ей нужно вернуть прежнюю выдержку. Эл прибегала к методу академической тренировки. Где-то на границе сна ей стало казаться, что она висит в воздухе. Он пронизан светом, ярким, беспрепятственно проходит сквозь нее. Мелькнул силуэт Майя и потерялся в вихре ощущений. Ее существо купалось в этом свете и становилось светом. Словно ничего более в мире не существовало. Не существовало отдельно от нее. Тишина не глушила, она была упоительной и ласкающей. На смену ярости, невыносимо тяжелой и грубой, пришло умиротворение. Это был не сон. Хотя бы потому, что Эл знала, что не спит. Какой резкий переход. Два противоположных состояния за короткий срок. Недавно она металась, как запутавшийся дикарь. Сейчас купалась в ощущениях счастья. Это все эмоции. Огромная клавиатура эмоций, градаций и переходов. Она быстро промчалась по этим клавишам и погрузилась в тишину. Было бы прекрасно, если бы на этом корабле ее узнали такой. Она вспомнила лицо Торна, его добрую улыбку. Пора. Подлокотники кресла показались очень жесткими. Эл трогала их пальцами и задавалась вопросом, что было более реально, видение или эти подлокотники. Медитация вернула покой. Она с удовольствием вздохнула, не ощущая тяжести и гнетущего состояния. Покой не ушел. Ей предстояло обдумать беседу. Встреча должна быть короткой и емкой. Свое любопытство Эл решила умерить. Занять официальную позицию и выступать только как представитель космофлота. Пора влезать в мундир. Прежде она мечтала, как однажды наденет капитанскую форму, но не представляла, что это случится в подобных обстоятельствах. Скоро пришло согласие на встречу. Эл натянула новый цвета индиго капитанский костюм впервые в жизни. Неважно, что знаков на форме почти нет. На левом рукаве только одна полоса, запись об экспедиции на Тобос. Ниже локтя метка навигатора и пилота дальних рейсов. Не густо для послужного списка. Тем не менее, новая одежда создавала приятный уют и придавала Эл уверенности. Она проверила систему дыхания, надела шлем и опять покинула корабль. Эскорт в этот раз был больше, ее сопровождали шестеро. Они вели себя чинно, как полагается, караулу. Их манеры были продиктованы знанием моделей отношений у землян. На этой волне, чувствуя торжественный момент, Эл отправилась на официальную встречу. Теперь ее перевели в большой зал. Здесь было многолюдно. Такое многообразие видов Эл видела только на картинках. Впечатление, что здесь собрался весь экипаж, заставило Эл чуть присесть. Пересчитать их она бы не смогла. Она отыскала взглядом уже знакомых существ и врача, сопровождавших ее чудо-грузчика, не было Торна. Она без особого стеснения разглядывала присутствующих. Любопытство опять взяло верх. Ей хотелось их поприветствовать, но Эл не знала, как. Решить эту проблему ей удалось, создав внутри наиболее доброжелательное состояние. Больше она ничего не придумала. Ее оставили посредине зала. Эл впоследствии так и не оценила, какое чувство она испытала при встрече с капитаном. Испуг или глупость своего положения. Торн выглядел так же, как и раньше, только смотрел испытующе. Эл убрала затемнение на шлеме, чтобы он видел ее голову целиком. Она решила доиграть свою роль, как хороший актер. Эл ждала, что капитан обратится к ней первым.